Глава 12. Среди мокрых веток плавали четкие огоньки. Два огонька, два человека. Возможно, два, но не точно. «Эй!» Ветер дул в мою сторону, и я не обольщалась. «Они меня не услышат. Мне придется идти до этих людей по лужам, по поломанным веткам, по какой-нибудь местной живности, которая выползла поплескаться, а тут я. И, может быть, змеи здесь обитают именно в дождевой воде». Я оглянулась на карету. Лошадей не было. Сами выбраться из упряжки они не могли. Значит, их распрягли, а экипаж пустили катиться. Да, вспомнила я, мы действительно останавливались. И то, что я приняла за заминку, оказалось ловушкой. «Дряни вы, конченые господа, приближенные ко двору. Какие бы цели вы ни преследовали, девчонку, которую вы усадили в эту карету, ждал бесславный и вряд ли легкий конец. А я вот не умерла в очередной раз. Я везучая». Я напоролась на острый сук, вскрикнула, подскочила, вцепилась в первое попавшееся дерево и изогнулась, рассматривая ногу. Царапина была и глубокая, но натоптанные годами мозоли Эдме в состоянии была пробить разве что пуля. И я задумалась. Если мне еще раз повезет, если я доберусь куда-нибудь, если выживу и устроюсь, имеет ли смысл раздобыть где-то пемзу или оставить злополучные когти, как они есть? Я почесала голову. Вот с этим точно придется что-то делать. Зашлепала по лужам дальше. И я уже видела две тени, копошащиеся между деревьями. Близко я подходить не стала. Замерла в кустах, присматриваясь. Три телеги, все с лошадьми, одна безнадежно застряла. Мужчины распрягли лошадей и перетаскивали добро в две другие телеги. Я прикрикнула, что они хозяева, раз, что они выжили, два, что они знают, что здесь произошло, три, и, встряхнувшись, выбралась из кустов. «Добрые господа!» — крикнула я как можно более умоляюще. «Добрые господа! Я потерялась!» Добрые господа повернули ко мне головы, и мне показалось, что не так-то они и добры. Бороды придавали им устрашающий вид, но стоит ли мне начинать судить людей по внешности? «Гляди, Самро!» — удивился один. «Это, похоже, одна из принцесс. Ты смотри, уцелела!» Он с хеканьем кинул на телегу мешок и направился ко мне, вытирая окожаные штаны мускулистые руки. Роста он был чуть повыше меня. Крепкий, без сомнения, очень сильный. Я запоздало струхнула. «Не бежала никуда. Вот и уцелела». Второй мужчина ростом выше первого особым вниманием меня не удостоил, его больше занимали товары. «Прошлая во враг сорвалась. Так мы с Гуной ее и не достали». Я беззащитно улыбалась. Информация, которой эти двое невзначай обменялись, дала мне больше, чем все ранее полученные сведения вместе взятые. Я не понимала, как ее использовать, но догадывалась, что тайна Астри скрыта здесь, в этом лесу. И эти двое милейших джентльменов, возможно, мне ее разболтают. «Она что, одна тут?» — проворчал Самро. — «Может, пойдешь посмотришь?» Я опять почесала голову. «Да что же такое, проклятый педикулез, и никакая ванна не помогает!» «Ты откуда?» Мужчина казался безобидным. Он не собирался нападать, пугать меня, вообще производить какие-то противоправные действия. Или мне хотелось так думать? «Где твоя карета?» «Там». Я ткнула в направлении, откуда пришла, не сводя взгляд с собеседника. «Она опрокинута, а лошадей забрали». «Они всегда так делают», — кивнул мужчина. «Распрягают лошадей и толкают повозку. Мол, может, на нее и накинуться». «Кто накинется?» Если не считать странника, который выяснял, что появилось в его владениях, никто мной не интересовался. Или «Где весь караван?» «Да никто!» — хохотнул мужчина. «Эй, Самро! Она голодная! Давай покормим ее. Она босая и вся дрожит! Посмотри, чем на крытие найдется. Эти люди ходят, как оборванцы, мерзнут и ковыляют». «Люди?» Я опустила взгляд на ноги. «Почему на ноги?» «Моего неожиданного спасителя. Вместо несуразных туфель или нелепых башмаков, которые мне уже успели примелькаться, он носил добротные кожаные сапоги. И штаны на нем были кожаные, и куртка». Я подняла голову, всмотрелась в его лицо. Совершенно человеческое, если не считать. Вроде бы никаких отличий. Слишком густая и аккуратная, ухоженная, словно ее обладатель только что вышел из люксового барбер-салона, борода. Суровые брови, кожа на лице чуть грубее, чем... Да чушь. Люди бывают разные. «Держи», — Самро перекинул своему напарнику расшитый гобелен. «Наверное, его везли в порт Мевиле, но ей он нужнее. Тебя как звать, девка?» «Эдме», — деревянными губами проговорила я, но гобелен взяла. Мне в самом деле было зябко. «Как их принцессу? Стой! А что, если...» Самро и его друг переглянулись. Я закуталась в гобелен и опомнилась, пока они не посчитали, что я подлинная принцесса, лучше сказать правду, как она есть. Я не знаю, что случится, если они меня примут за оригинал. Может, мне будет хуже. Я не принцесса. И в доказательство я даже высунула из-под юбки мозолистую ступню. Я... Нас было две. Нас было пятеро. Меня как будто хлестнули кнутом, и я завопила. Эрме! «Марибель! Марибель!» Лес отозвался со всех сторон эхом, крик застрял у меня в горле, и больше я не смогла издать ни звука. Как я ни пыталась снова заорать, наружу рвались лишь кашель и рыдания, а глаза, как назло, пересохли. Я стояла, меня колошматила дрожь, и Самро, покачав головой, кинулся к телегам, а его друг обнял меня за плечи. «Тихо, тихо. Не бойся, ничего здесь страшного нет», успокаивающе произнес он и похлопал меня по руке, и меня, наконец, прорвало. С того момента, как я очнулась в этом мире, я не ревела, так, чтобы выкричать весь свой страх, да и не была уверена, что я умею. Не было повода, может быть, у меня никогда рыдать от отчаяния, уткнувшись в плечо низкорослого гнома. Самро совал мне кружку с чем-то очень знакомым по запаху, и в истерике я не могла понять, что это, и верещала, но тянулась за ароматом, напоминающим о мокром асфальте после дождя и бело-розовых цветах на раскатах Волги, о свежем холодном пряном Балтийском море и о горах, чьи вершины вечно покрыты снежными шапками. «Это же пиво!» — оторвавшись от кружки, промолвила я. Слез как не бывало, зато жажда накрыла с головой. Я бесстыже присосалась к кружке, Самро с изумлением заметил. «Гляди, Монта, люди пиво пьют. А ты о чем думал, когда наливал?» Спросил Монта, все еще хлопавший меня по руке, и он мешал мне пить, поэтому я сердито вырвалась. «Что она от пива умрет или пить не станет?» Я облизала губы, вручила Самро пустую кружку, тот пожал плечами. «Вы гномы», — утвердительно сказала я. Мысли разом вышибло, больше, чем на пару связанных слов, хватать меня перестало. «И вы из Астри!» Гномы дружно кивнули. «Мне нужно найти четверых моих друзей. Обязательно! Они ехали в другой карете!» Гномы переглянулись. «Другая карета повернула назад», — изрек Самро и зачем-то посмотрел в пустую кружку. «Как только это все началось!» «Что началось?» «Пиво придало мне сил». Или ударило в голову. Но пить прекрасный освежающий напиток намного лучше, чем давиться прокисшим вином, разбавленным тухлой водой. Меня все еще мучила жажда, но попросить еще пива я не решалась. Что началось? «Пойдем-ка», — предложил Монта и подтолкнул меня к телеге. «Поешь пока, а мы тут разберемся». А что потом, хотелось спросить мне, но я промолчала. Гномы выглядели миролюбивее людей, с которыми мне пришлось столкнуться. Никто из них не ударил меня, не обругал, не оскорбил. Возможно, они усыпили мою бдительность, но лес был тих. Никаких тревожащих, пугающих звуков. Лишь очередной странник выбежал на поляну, посмотрел на нас и убежал по своим делам. Я забралась на телегу, потрясла головой. Нужно сосредоточиться. Где бы ни были Жано, Эрме, Лили и Марибель, я не найду их ночью в лесу. Я и в своем прежнем мире не сунулась бы в лес в одиночку, даже днем, даже в лес, где из зверей гарантированно одни ужи и лягушки. Мне дали еще пиво, огромный кусок хлеба, вяленую рыбу, костей морину вкусная, черт бы ее побрал. Гномы деловито сновали между застрявшей телегой и двумя остальными, потом Самро куда-то ушел, а вернулся с двумя увесистыми мешками. «Гляди!» — сказал он Монте, и легко, будто мешки ничего не весили, кинул их рядом со мной. «Там еще телегу кинули! Мы все равно не увезем отсюда все!» — усомнился Монте, но ушел за ним следом. Я вытерла руки, допила пиво, сунула руку под дерюшку, прикрывающую телегу. Что тут есть? Какие-то шкуры, и от резкого запаха мочи у меня начали слезиться глаза, но я упрямо рылась в телеге дальше. Ткани? А это что? Такие знакомые. Я вытащила глиняную баночку, принюхалась. Вонь от кожи путала обоняние, но из баночек пахло корицей. Еще немного пряностей я смогу, пожалуй, припрятать, пусть красть у своих спасителей подло, но мне еще выживать. Где-нибудь, как-нибудь. Я не знаю, что ждет меня завтра. Эта баночка может спасти мне жизнь. Впрочем, так же легко, как и погубить ее. Гномы, незло переругиваясь, вернулись, и я замерла. Они скинули с соседней телеги мешки, положили те, что принесли, и ушли снова. Я занялась ревизией пряностей, и, на мое счастье, я смогла разжиться еще солью и, на такую удачу я не могла даже рассчитывать, шафраном. Шафран! Не веря своим глазам, я положила пару нитей в рот, разжевала, поскребла пальцем язык и оценила оранжевую слюну. $6000 за килограмм даже в мое время. И я богата. Ну или я покойница, как посмотреть. Я спрятала баночку с шафраном и решила на этом остановиться. Слишком нагло дразнить удачу чревато. Во рту все еще жил горьковато-пряный вкус. Гномы тронули телеги, когда луна поднялась над деревьями и залила все неестественным бледным светом. Они определенно знали, куда ехать. Я вздрагивала, когда слышала хохот или крик, или вой, и Монте с усмешкой заметил. «Вот человек!» «Мне бы хотелось чуть больше подробностей». «Что здесь случилось?» «Ничего», — ответил он и припустил лошадь быстрее. В стороне мелькнула моя бесполезная карета. «Ничего здесь никогда не случается, но люди не хотят слышать». Это глубокомысленно ровно настолько, что я ничего не поняла. «Это лес, дурочка», — смеясь, пояснил Монте. «Астрийский лес. Все, что здесь опасно, — это сходить с тропы». Я повела голову на шелест листьев и увидела странника. Он вышел из кустов, встряхнулся и пошел за нами. Монте, заметив это, остановил лошадь, подмигнул мне, вытащил кувшин, глиняную миску и налил в нее воды. «Откуда у них чистая вода?» Пока я хлопала глазами, он держал миску на вытянутой руке. Странник подошел, ткнулся мордой Монте в плечо и начал лакать воду длинным алым языком, а Монте, посмеиваясь, почесывал его за ухом. Я тоже протянула руку, но коснуться странного, совсем не опасного существа не осмелилась. «Где болото?» — Монте кивнул вправо. «Где овраги? Где хватки и заросли? Где стрекоталы? Вот туда лучше никому не попадать». «Кто?» — переспросила я. «Стрекоталы?» «Кусты такие», — пояснил Монте. Странник допил и, мне показалось, улыбнулся. Монте спрятал миску, и мы поехали. А странник легко потрусил за нами. «Попадешь в них и умрешь. Ядовитые они. А люди? Что люди? Эта земля для них проклята. Так они сами говорят. Но эта земля благословенна альбами». Я слушала во все уши, мало что понимая. Гномы говорили коротко и просто, но загадками. Здесь безопасно, вот что я услышала. И если исключить, что как только луна станет выше, эти двое обернутся черт знает чем и меня схарчат на пару со странником, мне ничего не грозит. Или лес Астрии опасен не больше, чем любой другой лес в любом из миров, где тоже нельзя сходить с тропы, нельзя идти ночью, нельзя есть, что попало, нельзя... «Ты грамотная!» — прервал мои размышления Монте, и я кивнула. «Грамотная, хотя не знаю откуда. Но кто была моя мать до того, как пошла в подавальщицы и нашла свою смерть?» «Про покровительницу читала?» Я снова кивнула, хотя не готова была обсуждать с Монте детали, которые мне стали известны. Но его мало беспокоили сцены, не предназначенные для детей. А что покровительница Фелениса сбежала с Белых островов, влюбившись в гнома? Знаешь? Там. Он махнул рукой назад. У людей. Они стали простыми, смертными и смогли полюбить друг друга. Я хмыкнула. То ли мне достался вариант для самых развращенных, то ли в Камстейне предпочитали скрывать эти подробности. «Как все Альбы», — продолжал Монте, довольно щурясь. «Фенелиса владела магией, дала огонь, дала травы. Верный рыцарь дал металл. Все, что знали Альбы, узнали гномы, узнали люди. Люди предпочли о многом забыть. Оставляем то, что выгодно, додумываем детали, украшаем романтикой, подаем публике. Монта тоже может мне лгать. В Астрии живут чудовища. Это о людях или животных?» «То есть здесь нет никаких чудовищ?» — заключила я. Меня подкинуло на кочке, но телеги гномов были с рессорами, и тряска держала меня в приятном спортивном тонусе. «Куда же тогда пропадают принцессы?» «Кто гибнет в лесу, кто сбегает. Мы торговцы. Возим то, что готовы продавать и покупать. Видим разное и многое. Прошлая принцесса из Севержена, может, и из Дьюли, удрала на самой границе. Тогда Саске, гномке нашей, заплатили, закутали, чтобы борода не была видна, так ее ко дворцу и привезли». «И что с ней стало?» Немного опасливо поинтересовалась я. «Ведь ясно, что она не принцесса». «А не была ли гномкой сестра Консепсьон, прятавшая под тканью нижнюю часть лица?» «Да, ничего», — рассмеялся Монта. «Мы привыкли уже. Договор старый, ему, почитай, лет 100. А принц все не женится на человеческой принцессе. Король Ядвиг был умен, решил, что брак уладит все распри между странами, а принц наш так и не женат». «За 100 лет», — мрачно подумала я, — «любая человеческая принцесса превратится в прах. Но, возможно, гномы об этом не знают». «А сколько тебе самому лет?» 207. Отец уже бороду мне начнет скоро дергать. Мол, жениться пора, остолоп. А я не хочу». «Женись на мне», — про себя расхохоталась я, если оно так работает. «Пришел к людям, стал простым смертным, пришел к гномам, на тебе 1500 лет жизни. Один раз ты умираешь и начинаешь ценить жизнь сильнее в 100 раз. Что тебе стоит? Я умная. Я много знаю, много могу. Даже то, о чем не подозревала. Например, я тебя обокрала, а может быть, не тебя, но ты об этом ни сном, ни духом». «Так все-таки что здесь произошло?» — снова спросила я. «Почему все разбежались и что теперь с ними будет?» Монте опять засмеялся, обидно мне не было. Может, он и утаивал что-то, но отчего-то хотелось верить. Самая глупая ошибка — пойти на поводу у собственной усталости от своего и чужого вранья. «Кто же знает? Это люди!» — произнес он так, словно это все объясняло. «Может, странники разыгрались, или Лисфера охотилась. Вон она, видишь?» Он указал вправо, но как я не всматривалась, не видела никого. «Да вон же, вон она! На нас смотрит!» Я покивала, хотя рассмотреть смогла только кусты в лунном свете и тени бредущих впереди лошадей. «А может, лошадь у кого испугалась? Слухи!» Монта вздохнул. «Вон и ты говоришь, чудовище!» «Мне так сказали», — ответила я виновата и шмыгнула носом. Но почему? Если какой-то король решил заключить сделку, династический брак, у него были на то причины. А какие причины того, что этот брак не совершен за 100 лет? «Синие камни не чтим, покровительнице не поклоняемся», — перечислял Монта, морщась. «За богатством не гонимся. Опять же, гномки...» «С бородами», — добавила я. «Ничего нового. Ничего, нигде, ни в одном из мифов». «Но ведь вы не враждуете с людьми». «Тьфу!» — Монта сплюнул и посмотрел на меня настороженно. «Давай-ка нагоним брата!» — он подхлыстнул лошадь. «Враждовать зачем? Торговля, выгода. Вот это да! И нам хорошо, и людям тоже. А те самые острова? А белые острова?» «Увидишь», — пообещал Монта. «В ясную ночь на берегу увидишь. Альбы ни с людьми, ни с гномами не знаются, что им наша суета, когда у них вечность». Мы помолчали. Я потому что опасалась напирать с кучей вопросов и потому что боялась сбиться и что-то забыть. А Монта просто наслаждался дорогой. Ему ничего не было страшно, даже когда раздался леденящий предсмертный крик из кустов, а потом прямо перед нами выскочила с кроликом в зубах необыкновенная серебристая кошка. Монта указал на нее, и я догадалась, что это и есть Лисфера. Но ехать молча было скучно, настолько, что тишина длилась недолго, и я получила ответы почти на все. Чем больше я слушала рассказы Монта, тем сильнее хмурилась. Ведь дело в том, что важно хотеть узнать. Гномов люди не то чтобы боялись, недолюбливали. Сторонились гномок, раскованных и веселых. Мало кто вел с самими гномами дела, и только камни, вастри, не имевшие никакой цены, зачем я тащу эти чертовы драгоценности, вынуждали человеческие государства торговать с астри. Севержен, прекрасный и цветущий, мало чем отличался по образу жизни от Камстейна, Дьюли или Бежатона. Но долины Севержена накрывала магия альбов. Туда забегали и странники, и лисферы, и совы альбы залетали изредка, и гномы испокон веков держали вдоль дорог не один постоялый двор и не на один лабаз. Северженцы с соседством чудовищ быстро смирились, признав от союза с гномами выгоду и полное отсутствие рисков. Но остальные страны на Севержен смотрели косо, потому, понизив голос, сообщил мне Монта, как очень большой секрет, священники Севержены схитрили и в историю покровительницы вписали серых странников. «Они никому никогда не служили. Странники пересекли океан много веков назад вместе с посланниками альбов. Часть вернулась на острова, часть осталась. Люди пытались их убивать, но они вечны, представляешь?» Монта обвел рукой неширокую просеку. «Они видели все это 1000 лет назад, когда лес был маленьким, а горы выше в 4 раза. Люди стремятся убивать. Никогда мне не было так стыдно за то, что я человек, но я же не виновата. Люди боятся того, чего могут бояться. Нового, неизведанного, непривычного, странного. Люди не хотят смотреть на красоту и разнообразие жизни. Скольких животных погубили в моем родном мире?» Я оглянулась на странника, и он ускорился. Нет, переместился ко мне, и я, замирая, тронула его голову. Жесткая и в то же время очень нежная шерсть, гладкая и прохладная, не особенно отдавая отчет, что я делаю, я почесала его за ухом, и странник издал довольное урчание. Я заставила себя не отдергивать руку. Я тоже, черт побери, человек. Что во мне роднит меня с теми, кто хотел истребить удивительных волшебных животных? Может быть, страх? Я не хочу больше бояться. Наивно, но в лесу полном непознанного, рядом с теми, кого считали чудовищами, те, кто считал отбросом меня, я ощущала спокойствие. Со мной рядом бежало вечное существо и просило немного ласки, и было так легко дать ему то, что он хочет. Может быть, я смогу начать новую жизнь? Но я до сих пор не знала главное. судьбу принцесс, добравшихся до Астрии.